принципе, многое мне было ясно. Я понимал, почему и примерно предполагал, для чего. Неясным оставался только один вопрос. Кто? Тут были варианты. И пока я это не выясню, мое положение будет сродни метаниям вслепую. От всего же на свете уберечься невозможно. Противника желательно знать. А я сейчас не знал ничего. Странным было и то, что за мной отправили каких-то обычных быков. Да еще то, что моим похитителям, к тому же, явно не сообщили о некоторых моих, так сказать, особенностях. Это мне и помогло. Очевидно, им был просто отдан приказ взять по-тихому, как сказал старший, институтского умника, и все, без подробностей. Вероятно, заказчик не хотел, чтобы простые исполнители знали лишнее. Был уверен, что те и так справятся. А о том, что я запросто могу взять и вот так просто исчезнуть, их не предупредили. Иначе они бы вели себя по-другому. Видать, пока меня считают за неопытного новичка. Значит, не зря я так упорно старался не светиться все эти годы после армии. Тем лучше для меня. Но впредь надо быть теперь настороже. В следующий раз противник может оказаться более подготовленным, и так просто уже не повезет. Ладно, и что дальше? Я задумался. Положение было не из приятных. Меня явно будут искать. Назад в квартиру нельзя, на работу, на дачу, в гараж, тоже. Скорее всего, везде, где я теоретически могу появиться, меня будут незаметно поджидать. И там уже, после всего того, что здесь сейчас случилось, будут готовы ко всему. Хорошо, что все мои родственники живут в других городах. Собственно, я и переехал сюда, подальше от них, чтобы не подвергать лишний раз опасности близких. Так, к друзьям и знакомым, тоже нельзя. Тогда, куда же, что предпринять? И тут меня, словно током прошибло. Вика, твою ж мать, они 100% знают о наших отношениях. На какого же еще живца меня ловить, как не на нее? У меня аж сердце заныло. Я могу запросто подставить любимого человека. Блин, надо что-то делать. Я быстро пошарил в карманах. Телефон, паспорт и бумажник. Это все, на что я могу рассчитывать в ближайшее время. Не густо. Хорошо, что хоть телефон был при мне. Проверил, работает. Надо срочно позвонить Вике, предупредить ее, но не отсюда. Сперва нужно выбраться из дома. Тут, на ограниченном пространстве, я уязвим. Простые громилы мне не очень страшны, но в любой момент здесь теперь могут появиться люди более сведущие и подготовленные. Я помнил, что старший сказал, подъезд под наблюдением, но пока для меня это не проблема. Однако, надо поспешать, чтобы успеть обезопасить Вику. Я был еще слаб после октавы, но выбора не оставалось. Убедившись, что силы начинают ко мне понемногу возвращаться, я выбрался из своего вонючего укрытия и прислушался. Вроде, все тихо. Тогда я начал осторожно спускаться по лестнице, прислушиваясь в темноте к каждому шороху. Видать, не случайно во всем нашем подъезде не было света. Все шло гладко. Но на третьем этаже прямо передо мной внезапно раскрылась дверь в одну из квартир, разрезав полумрак лестницы яркой полосой света. Я опрометью кинулся к стене и прижался к ней спиной. Мимо меня, ничего не подозревая, неторопливо прошествовал какой-то жилец с мусорным ведром. Опорожнив его в мусоропровод, он спокойно вернулся к себе. Меня он, разумеется, не заметил. Снова воцарилась тишина и спокойствие. Я облегченно вздохнул и, выждав еще немного, продолжил путь. Вот и подъездная дверь, но она закрыта. Я не решился ее открыть. Если кто-то следит за подъездом, то меня он, конечно, не увидит, но его может насторожить то, что дверь с домофоном вдруг сама по себе открылась изнутри. Лучше не рисковать и подождать, пока кто-то не зайдет. Тогда я смогу выскользнуть совершенно неприметно. Отличный план. Вот только ждать пришлось довольно долго. Время уже было позднее, и желающих войти в подъезд или выйти из него что-то никак не наблюдалось. Я уже начал было серьезно нервничать и переживать, как вдруг раздался звук знакомого зуммера, и дверь стала плавно открываться. Я моментально спрятался за ее створкой. Сперва следует убедиться, кто это там заходит. По счастью, это был мой сосед из квартиры снизу. Пропустив его, я легонько придержал дверь и выскользнул наружу. Там я сразу же замер без движения и напряг все свои органы чувств. Никого, все спокойно. Если за подъездом и следили, то делали это незаметно. Ну, ничего, я и сам ведь тоже незаметный. Выждав еще немного для верности, я медленно и аккуратно направился вдоль двора. Я, конечно, могу становиться невидимым, но не бестелесным. Этим-то и можно себя выдать. Чтобы оставаться совершенно незамеченным, Нужно двигаться и даже дышать предельно осторожно. За долгие годы я этому уже научился. А еще, надо опасаться более подготовленных охотников с их тепловизорами, датчиками движения и другими штучками. Но до этого, слава богу, дело пока не дошло. Все прошло благополучно. Я быстро пересек двор и свернул на улицу. Но, прежде чем выйти из полутемного двора на освещенную улицу и смешаться с немногочисленными в это время суток прохожими, мне пришлось появиться на свет белый. Оставаться невидимым слишком долго я не мог физически, тем более в ослабленном состоянии, а прошло уже немало времени. Так что, мне все равно пришлось бы вскоре материализоваться. Лучше сделать это заранее. Представляете, какой был бы переполох у прохожих, появись я внезапно среди них прямо из воздуха? Мне такое внимание было ни к чему. А так все произошло естественным путем. Просто вышел обычный человек из двора. Чего уж тут особенного. Я тотчас же достал телефон и набрал Вику. Она еще не спала и была крайне удивлена моему столь позднему звонку. Что-нибудь случилось? В ее голосе явно слышалось нескрываемое беспокойство. Да так, ничего особенного, как можно непринужденнее сказал я, не желая ее пугать, просто уже соскучился. У тебя там все в порядке? Да, все хорошо, но в чем дело? У тебя такой голос соскучился, говоришь, не умеешь ты врать. Что произошло? У тебя все нормально? Эх, женскую интуицию нелегко обмануть. Послушай меня, я не могу сейчас долго разговаривать. Но нам необходимо срочно встретиться. Что, прямо сейчас? Изумилась Вика. Ты знаешь, который час? Знаю. Но прошу тебя, это важно. Да, что случилось то? Не по телефону. Я все расскажу при встрече. Верь мне. Тогда заходи сейчас ко мне. Здесь и поговорим. Нет, ни у тебя и ни у меня нельзя. Приходи немедленно на то место, где я назначил тебе первое свидание. Помнишь? Конечно. Жду тебя через полчаса. Пожалуйста, все, не могу больше говорить, люблю тебя и жду. На всякий случай, я отключил телефон, вытащил аккумулятор и даже симку. Ничего не подумайте, я, разумеется, никакой не суперагент, но тут вдруг вспомнил, что где-то прочитал или может в фильме каком увидел, как люди поступали подобным образом, чтобы их нельзя было засечь. Подумал, лучше перестраховаться. Береженого, оно и Бог бережет. Сначала, вообще хотел в мусорку выкинуть, но потом жаба задушила. Смартфон новенький, недавно купленный, стало жалко. Так что сунул пока все это в карман, авось и так сойдет. А смартфон, как знать, может еще и пригодится. Затем направился к дому Вики, благо мы жили неподалеку друг от друга. И там, спрятавшись за деревьями напротив ее подъезда, стал ждать. Ожидание было недолгим. Минут через 10 Вика вышла из подъезда. Даже отсюда было видно, что собиралась она наспех, и вид у нее был встревоженный. Я решил, на всякий случай, пока ей на глаза не показываться и незаметно проследовать до места встречи, а заодно убедиться, что за нами нет хвоста. И хвост сразу же показался. Да, еще какой. Прямо, целое хвостище. Не успела Вика отойти от подъезда, как из полумрака двора ее окликнули по фамилии. Она остановилась. Из темноты на свет к ней шагнули двое неизвестных мужчин. Они решительно преградили ее дорогу. Один из них тихо представился и, достав из кармана какое-то удостоверение, сунул его Вике прямо под нос. «Добрый вечер. Нам срочно нужно с вами переговорить. В чем дело? По какому праву?» Возмутилась Вика. «Это не займет много времени. Тут недалеко. Пройдемте». «Да вы не пугайтесь. Это простая формальность». «Да, в чем дело? Никуда я не пойду», — продолжала возмущаться Вика, — «я спешу. Вот об этом мы и поговорим. Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Какие еще вопросы?» Тем временем мужчинам надоело препираться, и они, подхватив с двух сторон Вику под руки, куда-то ее потащили, невзирая на все ее протесты. Соображая, что предпринять, я быстро окинул взглядом округу и увидел на дальнем конце противоположной стороны улицы одинокий автомобиль. «Все ясно. Сейчас ее увезут. Этого нельзя допустить. Там, в машине, наверняка, есть еще и другие. И сколько их? Наверняка, еще и вооружены. С большим количеством таких противников мне не справиться. Значит, действовать надо было прямо здесь и быстро. А мое последнее превращение было совсем недавно. Проклятие, слишком часто это делать нельзя, но выбора не оставалось. Прошу прощения». Один из мужчин почувствовал легкий хлопок по плечу и резко обернулся. Ну и глаза же у него были, когда он увидел перед собой пустоту. В другой ситуации я бы от души посмеялся, давно уже не разыгрывал людей таким способом. Но сейчас мне было не до веселья. Резкий удар коленом в пах, и мужчина со стоном согнулся пополам, а затем упал на четвереньки. Второй, бросив Вику, тут же выхватил пистолет и стал изумленно озираться по сторонам, не видя нигде противника. Зато противник его хорошо видел. Дальше все было делом давно отработанной техники. Я не дал ему опомниться. Удар ногой и пистолет, отлетев в сторону, с глухим стуком упал на асфальт. Второй удар кулаком прямо в солнечное сплетение, а после – ребром ладони по шее. Мужчина рухнул, как подкошенный. Вика была просто в шоке. Ничего не понимая, она взвизгнула и отскочила в сторону. «Кириллу? О, Господи!» С изумлением и испугом вскрикнула она, когда я появился вдруг прямо перед ней. «Откуда ты тут взялся? Что происходит?» Но времени что-то объяснять не было. Мое действие не осталось незамеченным. На противоположном конце улицы ярко вспыхнули фары и взревел мотор. Значит, я не ошибся с тем подозрительным автомобилем. И теперь он несся прямо на нас. «Вон, видишь!» — крикнул я своей девушке, хватая ее за руку. «Бежим!» Ничего не говоря, она молча последовала за мной. Мы помчались напрямик через двор. В этот поздний вечер он был, как обычно, весь плотно запружен припаркованными на ночь машинами. Иной раз создавалось впечатление, что машин тут обитает больше, чем жильцов. Так что, нашим преследователям было здесь не развернуться. В отличие от нас, маневрируя между машинами, лавочками, детскими каруселями и деревьями, мы быстро прошмыгнули и выскочили с противоположной стороны двора на соседнюю улицу. Хорошо, что там вдоль тротуара дежурили несколько свободных такси. «Веди себя непринужденно», — успел я на ходу шепнуть Вике. Стараясь выглядеть как можно спокойнее и естественнее, мы подошли к ближайшему желтому автомобилю. Шофер курил, развалившись на водительском кресле. «Шеф, свободен?» — спросил я. «Да, садитесь», — ответил он, выбрасывая сигарету, куда надо. Мы быстро забрались на заднее сиденье, и я назвал наугад самый дальний отсюда адрес, какой только пришел на ум. Машина плавно тронулась с места. Час был поздний, и дорога была свободной. «Если можно, побыстрее, пожалуйста», — попросил я. «Постараюсь. Но тут знаки, светофоры, да еще камер в последнее время понатыкали. Нарушать я не буду. Сильно быстро не получится. Ну, что же, пусть хоть, как получится. Главное, двигаться». Я повернулся к перепуганной Вике. «У тебя телефон с собой?» — спросил я. Она молча кивнула. «Дай-ка его сюда». Забрав у ней телефон, я проделал с ним те же манипуляции, что и со своими, выключил и вытащил симку с аккумулятором. Вика лишь тихо вскрикнула, удивленно взглянув на меня. «Ты это чего? Так надо», — коротко пояснил я. «Мы будем снова пользоваться телефонами, когда все это закончится. А пока нельзя. Кирюша, ты меня пугаешь. Что закончится? Что вообще тут происходит?» — взмолилась она шепотом, чуть не плача. «Поясни, наконец». В полумраке салона на меня уставились изумленными и немного испуганными глаза. «Куда мы едем?» Конечно, ее можно было понять. Человек уже спокойно готовился ко сну в своей квартире, а тут такое прямо как в кино. «Клянусь, я все тебе объясню, когда мы отъедем подальше», — тихонько пообещал я. «Сейчас не время, надо убраться отсюда подальше. Успокойся, возьми себя в руки». «Да уж, легко сказать, все хорошо». Я нежно взял ее за руку, чтобы хоть немного успокоить и приободрить. Ее рука едва заметно подрагивала от пережитого нервного напряжения. Понятное дело, она была, мягко говоря, шокирована всем происходящим. Но главное, сейчас ей ничего не угрожало, и мне тоже. Нам удалось оторваться, и мы были в относительной безопасности. Вот только, надолго ли? Первоначально я хотел вообще уехать куда-нибудь подальше, за город. Но, взглянув в окно, решил изменить планы. С некоторых пор, этот район мне был хорошо знаком. Тут располагался целый небольшой квартал заброшенных старинных зданий, еще дореволюционной постройки. И как только они сохранились до наших времен в окружении современного мегаполиса, я, как раз, недавно, по заказу местной администрации, обследовал его на предмет исторической ценности. Стоял даже вопрос о проведении в этом квартале археологических раскопок и реставраций. Но все, как обычно, уперлось в финансирование. Поэтому вопрос этот пока еще так и не решили, и район продолжал пустовать. Зато, изучая в городском архиве старые планы и схемы, я обнаружил, что там полно всяких подвалов, галерей и переходов. А, побывав лично на объектах, убедился, что сейчас так замысловато уже давно не строит. А в одном из особняков я вообще случайно отыскал даже тайную комнату. Прямо, настоящая выручай комната, как в Гарри Поттере, только без волшебства. В ней можно было легко затаиться на время, и никто бы нас там не нашел. А после, утром затеряться в толпе горожан и улизнуть из города. А что, это, мысль, решено. План созрел сам собой. Я быстро сказал водителю, что мы выйдем тут и попросил его остановиться. Здесь, удивился таксист, вы уверены? Да, мы археологи, изучаем старинные здания, сказал я первое, что пришло в голову. Это в такое-то время? Подозрительно покосился на меня водитель. Девушка, у вас все в порядке? На всякий случай, участливо осведомился он, обернувшись к Вике. Да, мы выйдем здесь, настаивал я, незаметно сжав ее руку. Не правда ли, дорогая? Конечно, промямлила Вика, все в порядке, будьте добры. Фух, хорошо, что она мне подыграла. Не хватало мне еще тут разборок с бдительным таксистом. А он ничего, молодец. Только мне сейчас его бдительность была совсем не кстати. Таксист неохотно согласился. Ну, как хотите, пожал плечами он, хозяин-барин. Представляю, что этот человек мог подумать о нас, но мне сейчас было не до него. Я щедро расплатился, и машина уехала. Мы быстро огляделись. Тут кругом царила темнота и тишина. Где мы? Что это за район? Вика недоумевающе озиралась по сторонам. Зачем мы здесь? Я знаю эту местность, ответил я. Мы тут переждем до утра, пока погоня не уляжется. Какая еще погоня? Знаешь, что, мой дорогой, с меня хватит. Я никуда больше не пойду, пока ты мне все не объяснишь. Прямо сейчас, взорвалась Вика, выдернув свою руку из моей. Какого черта тут происходит? Что это за люди? Почему мы бежим? Ну, а чего же я хотел? Такой реакции следовало ожидать. Викуся, нас хотят похитить, признался я, и чуть не пожалел об этом. Меня тут же одарили таким выразительным взглядом, что я поспешил уточнить, предвосхищая не менее выразительное выражение. «Я не шучу», — быстро проговорил я, — «послушай меня, это все очень серьезно, и может быть опасно. Я еще не до конца понимаю, зачем все это, но чувствую, что ничего хорошего нам не светит. Уж поверь мне, Господи, что за бред, ты в своем уме?» — снова возмутилась Вика. «Ну, что ты несешь, кому нужно нас похищать?» «Не нас, а скорее, меня», — уточнил я, стараясь быть как можно серьезнее, но и тебя в покое тоже не оставит, чтобы на меня давить, это уж точно, а я не могу тебя бросить, поэтому нам и надо исчезнуть вместе, исчезнуть. Но, почему, в голосе Вики послышались слезы, она была на грани истерики, я ничегошеньки не понимаю, что мы такого сделали, что и говорить, понять такое, а тем более, принять, обычному человеку нелегко, мне, действительно, очень хотелось все объяснить ей, поддержать и успокоить. Однако ответить я не успел. За углом вдруг завыла сирена и показался тот самый автомобиль с преследователями. На крыше у него, к этому времени уже появилась мигалка, а нашу темную улочку прорезал яркий свет фар. Недалеко же нам удалось от них оторваться. Я тихо и не очень культурно выругался. Глава 4. «Надо уходить, быстрее!» — крикнул я Вике, хватая ее за руку, пока они нас в темноте не заметили. Но она застыла на месте, словно парализованная, с широко открытыми от волнения и растерянности глазами. «Послушай, Кирилл, может, давай все это прекратим?» — взмолилась она, удерживая мою руку. «Почему мы должны все время убегать? Мы, ведь ни в чем не виноваты, мы ничего не сделали, во всем можно разобраться. О чем ты, Вика? Ты же сама видела пистолет у того человека, это опасно, нас могут убить, давай скорее». Я снова потянул ее за руку. «Сейчас нам лучше держаться подальше от этих парней, а разбираться будем потом». Такой аргумент подействовал, и Вика снова последовала за мной. «Черт, наверное, ты прав», — сказала она уже более решительно. «И куда теперь? Давай, за мной, скорее». Держась за руки, мы побежали в темноту заброшенного квартала. «Господи, опять куда-то бежать, петлять и задыхаться. Ну, почему я не пошел на юриста? Эх, надо было слушать маму». Заброшенный квартал встретил нас кромешной темнотой и зловещей тишиной. Теперь тут никто не жил. Его, наверняка, давно бы уже снесли и построили на его месте какой-нибудь торгово-развлекательный центр или многоэтажный жилой дом. Но этот еще дореволюционный район, с его старинной купеческой архитектурой, был официально признан культурно-историческим памятником 19 века. По решению городской администрации здесь планировалось сначала проведение археологических раскопок, а затем реставрация и открытие филиала краеведческого музея под открытым небом. Я как раз недавно рылся в старых городских архивах и принимал участие в восстановлении дореволюционных планов и схем всех здешних строений. Попетляв немного по неосвещенным тесным и кривым переулкам, мне не без труда удалось отыскать знакомый дом. Это неожиданно заняло больше времени, чем я рассчитывал, ведь я все время бывал здесь днем, при хорошем освещении. Ночью же все тут выглядело несколько иначе. В конце концов, я нашел то, что искал. Старинный купеческий дом, некогда принадлежавший еще до революции местному купцу второй гильдии, был полон сюрпризов и тайников. Видать, купец не всегда вел легальный бизнес. Теперь это нам было лишь на руку. Сейчас, наверное, во всем городе я оставался единственным человеком, которому были хорошо известны некоторые укромные уголки этой большой усадьбы. Формально исторические памятники вроде бы охранялись, но, на деле, сторож появлялся тут лишь днем, да и то скорее для вида. Сторожить-то тут особо было нечего, одни развалины, все хоть сколько-нибудь стоящее давно уже растащили. Так что, по ночам тут вообще никого не было, если, конечно, не считать бомжей и наркоманов, которые иногда здесь тусовались. По счастью, мы не встретили ни тех, ни других. Особняк встретил нас полумраком, зловещей тишиной и затхлым запахом сырой плесени. Не очень приятно, но выбирать не приходилось. Пройдя мрачными пустынными комнатами и коридорами с выбитыми окнами и облезлыми стенами, мы спустились в подвал. Тут был целый лабиринт Минотавра и также все давно уже обветшало. Когда-то я совершенно случайно обнаружил здесь один секрет, никак не обозначенный на старых планах. Оказывается, стены одного из подвальных коридоров были так хитроумно заведены одна за другую, что это позволило замаскировать небольшой проход, который совершенно не бросался в глаза при первом взгляде. За этим проходом скрывалась потайная дверь. Похоже, я был не первым, кто сделал данное открытие. Очевидно, кто-то побывал здесь задолго до меня, поскольку все замки на двери давным-давно были сорваны, а за самой дверью обнаружилось заброшенное помещение. Когда-то оно, вероятно, служило тайным складом контрабандных товаров, но сейчас тут был просто кавардак из всякой рухляди, покрытый толстым слоем пыли. Здесь нас уж точно вряд ли кто-то найдет. Условия, конечно, не ахти, зато безопасно. Можно какое-то время отсидеться, а потом решить, что делать дальше. Хорошо, что на дворе стояло лето, иначе в этом неотапливаемом подвале за ночь можно было бы и околеть. Высоко под потолком помещения были два небольших вентиляционных оконца, выходившие на поверхность. Они еще до сих пор были забраны толстыми чугунными решетками. Хотя снаружи они и были тщательно замаскированы, но через них сюда поступал не только свежий воздух, но и свет луны и даже тусклый отсвет отдаленных уличных фонарей. Этого освещения, разумеется, было маловато и здесь царил довольно густой полумрак, но и абсолютной темноты, как в замкнутых помещениях, тоже не было. Постепенно наши глаза привыкли, и мы вполне ориентировались в помещении. Я плотно прикрыл входную дверь. Никаких замков или запоров на ней не сохранилось, поэтому я просто подпер ее старым облезлым комодом, какой-то бочкой и всем, что подвернулось под руку, а затем навел кое-какой порядок и, как мог, благоустроил наше убежище. В углу нашлась перевернутая вверх ногами довольно просторная старинная лавка со спинкой. Я поставил ее к дальней от входа стене, рядом с массивным столом на толстых деревянных ножках и смахнул пыль. На ней мы и устроились вдвоем довольно комфортно. Вика постепенно приходила в себя. «Ну, а теперь-то ты расскажешь мне, наконец, что все это значит», — решительно потребовала моя подруга, немного успокоившись и отойдя от потрясения. «Да теперь, наверное, уже можно», — согласился я, — «спешить больше некуда. До утра у нас уйма времени». Я почему-то тянул время, не решаясь начать рассказ о том, чего не рассказывал еще никому. Внутренне преодолеть это многолетнее собственное табу оказалось не так-то легко. А Вика, тем временем, внимательно на меня смотрела, ожидая немедленных объяснений. Ее можно было понять. «Тут, понимаешь, такое дело», — задумчиво начал я. «Видишь ли, дорогая, ты не все обо мне знаешь. Об этом вообще мало кто знает. Неужели ты, может быть, женат, и у тебя трое детей?» — усмехнулась Вика. «Ага, раз начала прикалываться, значит, уже полностью пришла в себя». Напряжение постепенно спадало. «Нет, тут совсем другое», — я тоже невольно улыбнулся. Тогда, что же? Ну, даже не знаю, с чего лучше начать. Раз так, то начни с самого начала. Я на миг задумался. Что? Прямо с самого начала? А почему бы и нет? С Викой у нас все серьезно. Хотя она деликатно молчала и за все время нашего знакомства ни разу об этом не заикнулась, но я и сам, грешным делом, уже задумывался о женитьбе. А значит, рано или поздно, но ей придется все рассказать. Так почему бы не сейчас? Хорошо. Сначала, так сначала, согласился я. Тогда слушай. История довольно долгая и, прямо скажем, необычная. Где-то даже фантастическая. Я и сам до сих пор удивляюсь. Не знаю даже, поверишь ли. А ты попробуй. Смелее, подбодрила она меня, а там и посмотрим. Детство мое было самым обычным. Начал я, наконец, свой рассказ. Родители много работали. Часто приходили поздно. Бабушек и дедушек я не застал. Поэтому после школы нередко бывал предоставлен сам себе. У меня было два закадычных друга, с которыми я гулял на улице. Мы с ними зачастую лазили по всяким необычным местам, подвалам, чердакам, различным промышленным объектам, которых в нашем городе было немало. Мальчишки, есть мальчишки. Нам просто было интересно. Каждый раз это было словно какое-то увлекательное приключение и вызов нашей пацанской гордости. «Веселое у тебя было детство», усмехнулась Вика. «Свободное. Не то, что у нынешних детей. Ага, веселья и свободы было хоть отбавляй», саркастически заметил я. «Нас никто так не опекал, как нынешних детей. И вот от этой-то свободы мы и вляпались однажды в необыкновенную историю». «Прямо вляпались? Да, по-другому и не скажешь. Однажды мы умудрились влезть в какую-то научную лабораторию». «Научную лабораторию?» — прервала меня с удивлением Вика. «Там что же, не было охраны?» «Конечно же была. Но для нас было делом чести обмануть этих полусонных старперов из вневедомственной охраны. Здание было старым и невысоким, всего два этажа. Мы изловчились влезть прямо с крыши в неплотно закрытое окно туалета второго этажа. Это было круто. Мы чувствовали себя настоящими шпионами. Вот сорванцы. И что потом? Раз уж нам удалось проникнуть внутрь, то мы решили обследовать помещение. К нашему разочарованию, большинство кабинетов оказались запертыми на ключ, но одна из дверей осталась незапертой, вероятно, по чьей-то халатности. За ней было довольно просторное помещение, заставленное различной аппаратурой, о которой мы не имели ни малейшего понятия. Кругом было темно, но свет мы побоялись включить, чтобы не привлечь внимание охраны. В темноте один из моих товарищей случайно обо что-то споткнулся, и чтобы не упасть, непроизвольно ухватился за какой-то рычаг. Раздался щелчок, потом низкое гудение. Часть приборов вокруг нас вдруг ожила и засветилась. От неожиданности мы шарахнулись в сторону и, похоже, еще что-то там зацепили, а затем последовала яркая вспышка, и мы потеряли сознание. «Ничего себе, что это было?» – нетерпеливо спросила Вика. «Похоже, мой рассказ ее заинтересовал. Если бы я знал, очнулся я уже в больнице. Оказывается, мы с дуру умудрились влезть в закрытую лабораторию местного института, где в то время проводились какие-то эксперименты с электромагнитами. Вот, получается, мы и поучаствовали в них. Разумеется, с грубейшими нарушениями техники безопасности. Я не физик и до сих пор не знаю в подробностях, что мы там зацепили и где там что-то не так сработало или замкнуло. Но произошел некий незапланированный сбой аппаратуры, и в результате мы попали под какое-то необычное электромагнитное излучение. Что-то в этом роде, точнее, я и сам не знаю. Во всяком случае, так нам тогда объяснили. Господи, и что потом? Да, ничего хорошего, вздохнул я, продолжая рассказ. Нам крупно повезло, что на шум прибежали охранники и успели вовремя дернуть рубильник, вырубив таким способом аппаратуру, а затем, видя, что мы без сознания, они же вызвали скорую. Тогда обошлось, все трое выжили. Через какое-то время нас выписали из больницы. Разумеется, было разбирательство. Нам здорово влетело, родителей даже оштрафовали, а потом дело постепенно замяли и все об этом забыли. Поначалу, все было, как обычно, но вскоре последствия стали сказываться. Оба моих товарища стали часто болеть. Здоровье их ухудшалось, и через несколько лет они умерли от непонятной болезни. Причину толком установить так и не удалось. Ну или нам ее просто не сказали. Какой ужас. А как же ты? В том-то и вопрос. Со мной, на удивление, все было в порядке. Меня, конечно же, не раз тщательно обследовали, но не нашли никаких отклонений. Я был здоров. В конце концов, Медики лишь развели руками и оставили меня в покое. Но по району поползли всякие слухи. На нас стали косо смотреть. Тогда родители просто переехали в другой район. Постепенно жизнь наладилась, и мы обо всем забыли. Зато стали происходить другие вещи. Я вдруг обнаружил в себе скрытые резервы. У меня улучшилась память, реакция. Многое мне стало легко даваться и в учебе, и в спорте. Но это еще не все. Как-то раз мама зашла в мою комнату и, не заметив меня, направилась к шкафу, чтобы повесить туда мою выглаженную одежду. Но я-то стоял как раз напротив него, и она с размаху налетела прямо на меня, словно не видела. Только тогда она меня вдруг заметила. Это было очень странно. Мы вместе посмеялись над ее рассеянностью и все. Но затем нечто подобное еще пару раз повторялось и с ней, и однажды, с отцом. Единственное, что мы могли предположить, это ухудшение зрения родителей, что тоже имело место быть. Они купили очки, и случаи эти вроде бы прекратились. «Послушай, уж не хочешь ли ты сказать?» Начала Вика в изумлении. «Сегодня мне показалось, что ты так внезапно появился». «Вот именно», — кивнул я. «Теперь мы подходим к самому главному. В последних классах школы я задурил. Мне все так легко давалось, что учеба стала мне совершенно неинтересна, и я просто забил на нее. Начал курить и пропадать целыми днями с друзьями. Родители пытались меня вразумить, но бесполезно. Я считал себя уже взрослым и жаждал свободы. Хорошо, что хоть в преступную среду не попал, но школу я закончил ни шатко, ни валко и в институт не поступил. А тут и возраст приспел. Пришлось идти в армию. И вот там-то все, по-настоящему и началось. Что началось? Чудеса. По-другому и не скажешь, усмехнулся я. В нашей части была дедовщина. Но я, будучи крепким спортсменом-каратистом, пару раз дал отпор дедам. Им это, разумеется, не понравилось, и они решили проучить взорвавшегося салагу. Ночью неожиданно напали на меня спящего, накинули сверху одеяло, чтобы сковать движение, и стали избивать. Били жестоко. Я мог, наверное, даже стать инвалидом. Одному Богу только известно, как мне удалось все-таки вырваться от них и укрыться в бытовке. Но они и туда ворвались. Я приготовился защищаться, но тут до меня дошло, что деды меня просто не видят. Представляешь, они потоптались немного в недоумении, матюкнулись и побежали искать меня по всем этажам казармы. Я и сам был в шоке. На шум вышел из коптерки дежурный офицер, дремавший там по-тихому. На этом все и закончилось. Потом было долгое разбирательство и, в конечном итоге, меня перевели в другую часть, в учебку. Ты так и не понял, что это было? Поначалу, да, это же было просто невероятно. У меня даже в голове такое не укладывалось. Но потом я стал один за другим сопоставлять факты из моей жизни, и до меня стало доходить. Боже, кажется, я могу становиться невидимым. При определенных условиях и на короткое время. И происходило это непроизвольно, помимо моей воли. Тогда я начал искать причины моей невидимости и пробовать вызвать это состояние искусственно. Сперва долгое время у меня ничего не получалось. Я стал уже сомневаться, может, все это простые совпадения, может, это у меня глюки, и я схожу с ума. Но потом, в один прекрасный день, я смог. У меня получилось. Это была просто фантастика. Я стал упорно тренироваться. Для спортсмена – дело привычное. Я постепенно увеличивал время невидимости и научился вызывать это состояние мгновенно и по собственному желанию. Это были ни с чем не сравнимые ощущения. Я чувствовал себя настоящим суперменом, человеком-невидимкой. Но потом случился серьезный прокол. Что еще? Разумеется, я держал свою особенность и свои тренировки в строжайшей тайне. Но однажды один из моих сослуживцев, видимо, заметил мои превращения и доложил: «Зараза, начальству, что тут началось?» «Да уж представляю», — сочувственно протянула Вика. «Нет, ты даже себе не представляешь». Разумеется, я все отрицал, настаивая на том, что тот все выдумал или ему померещилось. Ясное дело, все это было похоже на сказку, и мне поначалу вроде бы даже поверили. Однако, потом руководство все же заподозрило что-то неладное. Кто-то там решил, на всякий случай, перестраховаться. А может, просто хотел выслужиться, обнаружив нечто уникальное, то, что поможет усилить нашу обороноспособность и наладить производство невидимых суперсолдат. Кто их знает, но упустить такую возможность военные не могли. И что потом? Короче, меня затаскали по всяким врачебным комиссиям, госпиталям и исследовательским институтам. Без конца брали всякие анализы, чуть на кусочки не порезали. Я совершенно не принадлежал себе и чувствовал себя настоящим подопытным кроликом. Господи, зачем же это? Ну, как зачем? Все пытались выяснить, есть ли у меня некий секрет каких-то особых способностей или нет. Со мной даже вели беседы представители различных секретных служб. На меня сильно давили. Взывали к чувствам долга и патриотизма. Обещали золотые горы. Но мне хотелось только одного, чтобы меня оставили в покое и дали нормально жить. Поэтому я упорно стоял на своем и все отрицал. Мои физические показатели были в абсолютной норме, без отклонения и аномалий. Ничего такого в моем организме найти не удалось. В конце концов, от меня отстали. Но урок я получил на всю жизнь. Чтобы жить дальше нормальной, человеческой жизнью, я вынужден был теперь тщательно скрывать свою тайну от всех, даже от родителей. А вернувшись домой после армии, взялся за ум, поступил в институт, и дальше пошло все по накатанной. «Невероятно», – прошептала пораженная Вика, – «даже не верится». «Нужны доказательства?» – спросил я с готовностью. «Ой, нет, не надо, не пугай меня», – воскликнула Вика. «Я и так это сегодня уже видела, а то буду теперь считать тебя инопланетянином». «Не бойся, смертная», – я рассмеялся, дружески обнимая ее, – «я твой мозг не высосу». «Ну, во всяком случае, пока. Очень остроумно теперь мне многое понятно. Но раз мы тут, сидим в этом подвале, значит, кто-то все же прознал о твоих способностях». «Увы, это очевидно», – вздохнул я, хотя я старался быть таким осторожным. «Знать бы еще кто. Возможно, что кто-то все же раскопал мое прошлое армейское дело. А что, тот вчерашний посетитель, который предлагал тебе новую работу?» – осторожно спросила вдруг Вика, не в этом ли все дело? «Именно в этом», – подтвердил я, – он намекнул, что им известно о моем даре и они хотели бы со мной, так сказать, сотрудничать. Но я уже привычно все отрицал и отказался. «Это ты уже знаешь. И что ты думаешь?» «Думаю, дела мои плохи. Что-то вдруг слишком многие люди стали проявлять ко мне повышенный интерес. Такого раньше не было. А сегодня меня и вовсе пытались похитить прямо из моей квартиры. Еле вырвался. Мне это совсем не нравится. Они, наверняка, и тебя бы использовали. Зная мое отношение к тебе, стали бы шантажировать и оказать всякое давление. Неизвестно, чем бы все это кончилось». «Да, а какое такое у тебя отношение ко мне?» Казалось, ее глаза вдруг ярко заблестели даже в полумраке. «Ну-у-у, ты же и так знаешь». «Знаю, мало ли, что я там знаю. Скажи еще раз», — потребовала она, прижимаясь ближе. «Ох уж эти женщины, остаются собой даже в таком положении. Ну, раз мужик уже раньше сказал, что любит, значит, любит. Чего же еще? Не еет, ведь, нужно сказать еще и еще раз, женщины любят ушами». Правда, в этот раз обстановочка не очень подходящая для очередного признания. Но, что есть, то есть. «Ах ты, хитрюга. Хорошо, я тебя люблю. И не хотел бы, чтобы с тобой что-либо случилось, чтобы тебя использовали. Вот и решил увести тебя подальше от этих охотников. Любишь, правда? Правда». Я привлек ее к себе, и она еще крепче прижалась ко мне всем телом. Мы немного помолчали, каждый обдумывал свое. Представляю, как Вике было непросто переварить такую необычную информацию обо мне. А я же в этот момент обдумывал наше незавидное положение. В самом деле, мы, выходит, теперь натурально в бегах, словно какие-то преступники, хотя не сделали ровным счетом ничего плохого. Это не добавляло оптимизма. И куда же нам податься? Задумаешься тут. Судя по тем силам, что за нами охотятся, далеко нам все равно не убежать. Рано или поздно, но нас поймают. Это лишь вопрос времени. Без конца входить в октаву и крушить всех подряд, подобно фантастическому Супермену, я не мог. Это физически невозможно. Эх, был бы я один, это одно. Так было бы намного проще, а шансов, в конце концов, затеряться, больше. Но бросить Вику я не мог. И тут мои размышления были внезапно прерваны. В окошке нашего подземелья ударил яркий свет. Мы, с непривычки, аж зажмурились. А затем, за стенкой нашего подвала послышались гулкие шаги и приглушенные голоса. «Господи, кто это еще?» – тихо прошептала Вика. «Проклятие!» – чертыхнулся я. «Кажется, нас выследили. Как только им удалось». И тут я догадался. «Блин, наверное, не иначе, как на нас где-то жучок». Но искать его уже не было времени. В дверь нашего подвала что-то тяжело ударило. Вся моя баррикада заходила ходуном, но устояла. Тогда снаружи ударили посильнее. Старенький комод затрещал и отлетел в сторону. Дверь распахнулась, и в полосе света я увидел две фигуры с пистолетами-транквилизаторами. «Берегись!» — крикнул я, опрокидывая массивный стол поперек входа, за которым мы спрятались, как за щитом, и очень вовремя. С глухим стуком по нему, словно пули, забарабанили иглы от пистолетов с транквилизаторами. Но пробить толстую столешницу не смогли. У меня же с собой не было никакого оружия. Тогда, чисто рефлекторно, схватив валявшуюся на полу половинку кирпича, я изо всех сил запустил его в стрелков. Те шарахнулись обратно в коридор. Выстрелы прекратились. Наступила секундная пауза, после чего из коридора отчетливо послышался незнакомый голос. «Кирилл Константинович, пожалуйста, давайте не будем ничего усложнять. Мы знаем, что вы там, и вовсе не желаем вам зла. Нам нужно лишь поговорить с вами. Будьте благоразумны». «Ага, сначала стреляют, а потом. Мы не желаем вам зла». Так я и поверил. Дурачка, что ли, нашли, но все же решил вступить в переговоры, чтобы потянуть время и что-нибудь придумать. «Убирайтесь к чертям собачьим!» — крикнул я в ответ. «Мне ни о чем с вами разговаривать. Если не желаете нам зла, то оставьте нас в покое. К сожалению, это не в моей власти. У меня приказ». «Приказ? От кого? Что вам от меня надо?» Я, как мог, пытался тянуть время. «Вам все объяснят». «Нет уж, объясните сейчас. Сейчас не место и не время. Выходите, и мы обо всем поговорим». Я промолчал, судорожно соображая, что же предпринять. Опять входить в октаву нельзя. Слишком часто. Я ведь только что проделывал это, еще и часа, наверное, не прошло. Едва восстановился. Организм может не выдержать такого перегруза. Да и потом, это состояние можно удерживать лишь несколько минут. Ну, допустим, раскидаю я тут этих типов в подвале. А что потом? Вдруг они не одни, и наверху нас будут поджидать другие? Отходняк же с каждым разом будет все тяжелее и дольше, так и сдохнуть недолго. Я понимаю, что вы всегда можете исчезнуть, но не советую вам этого делать сейчас. Снова послышалось из коридора. Так, значит, эти уже более осведомленные, чем те, что были в прошлый раз в моей квартире. Черт, тем хуже. Подумайте о вашей очаровательной спутнице, продолжал переговоры неизвестный голос, она-то никуда вместе с вами не денется. Не делайте глупостей. В противном случае гарантирую, что вы никогда больше ее не увидите и не узнаете, что с ней станет. Вот, суки, вот значит, как, этого-то я и боялся. Начался грубый шантаж. Я взглянул на свою любимую. В глазах Вики стоял неподдельный испуг и растерянность. «Выходите, ничего не бойтесь, мы гарантируем вам безопасность». Даю 2 минуты на размышление, голос их коридора стал жестче, надеюсь на ваше благоразумие. Нам не хотелось бы применять силу и как-то вам навредить. Ну, понятно, охотничьим псам не хочется повредить шкурку ценной добычи, надо принести ее хозяину в цельности и сохранности. Черт, как же неприятно чувствовать себя чьим-то трофеем. «Кириллу», тихо, умоляюще прошептала Вика, и тут меня осенило. Ну, что я уперся в эту свою октаву, как в панацею, ведь не октавой же единой, можно ведь зайти с другого бока, надо попробовать. Ладно, падлы, вы еще не знаете, с кем связались, зло подумал я про себя, специально для вас у меня есть парочка новых трюков, все произойдет так, что вы даже и понять ничего не сможете. Решить-то я для себя решил, но надо было как-то подготовить Вику. На это у меня было лишь несколько секунд. Я быстро схватил ее за руку и горячо зашептал ей почти на ухо, стараясь быть как можно более убедительным. «Викуся, любимая, ты мне веришь?» Она молча закивала головой. «Отлично, тогда, слушай, у меня есть план. Я сейчас уйду, так надо, но ты не пугайся, я обязательно вернусь, и все будет хорошо. Обещаю, будь сильной, ничего не бойся и ничему не удивляйся. Поняла, ты мне точно веришь?» Спросил я еще раз, глядя ей прямо в глаза. «Да, вот и хорошо, тогда, жди». Я облегченно вздохнул, поцеловал ее и тут же исчез совсем. Глава 5. «Кирилл Константинович, Кирилл Константинович!» Кричала еще издали молодая лаборантка. Она энергично махала рукой, отчаянно пытаясь привлечь мое внимание. «Так-а!» Я быстро огляделся вокруг. Ярко светит солнце. Жара. Я сижу, скрючившись в 3 погибели, на дне раскопа. В руках планшет. 2 студентки, сидя на корточках рядом со мной, аккуратнейшим образом очищали кисточками землю с только что показавшихся на поверхности пожелтевших от времени костей. «Кирилл Константинович, Ну и противный же у нее голос. Посмотрев на часы, я едва сдержал радостный крик. Все точно, пятница, вчерашний день, дежавю, ЕСС, ай, да я у меня получилось. Ну это и не удивительно. На коротких временных отрезках у меня уже все удачно стало получаться. Я взглянул наверх. Через несколько секунд на краю раскопа ожидаемо появилась лаборантка. Там вас Ник зовет. Срочно, сказала она, говорит, какой-то важный человек прибыл. Хочет немедленно с вами переговорить. Хорошо, спасибо, ответил я, пряча торжествующую улыбку. Сейчас буду. Дальше все мне уже было знакомо. Прямо какой-то день сурка. Такое себе странное и непривычное чувство, когда знаешь наперед все, что произойдет. Очень необычные ощущения. Просто начинаешь чувствовать себя немножко богом, словно все идет по поставленному тобой сценарию. Я направился к палатке шефа, уже прекрасно зная, что меня ждет. А, черт возьми, это даже здорово, знать все наперед. Мне понравилось. Есть возможность исправить все допущенные ранее промахи. Вот этим-то я сейчас и намерен был заняться. Уладив по дороге инцидент с дохлой гадюкой и рассеяв волнение Ник-Ника, я переступил порог нашего походного офиса. Как и следовало ожидать, господин Железков был уже там и любезно поднялся мне навстречу. «Здравствуйте, Кирилл Константинович», — подал он мне свою мягкую и пухлую руку. «Добрый день», — пожал я ее, — «к сожалению, не имею чести знать». «Федор Борисович», — представится он, — «Железков, мы не знакомы, но я о вас много наслышан». «Да, и от кого же?» «От ваших коллег, конечно же», — широко улыбнулся он. «Все отзываются о вас весьма лестно, и как о профессионале своего дела, и как о человеке. Благодарю». А дальше, все точно по вчерашнему сценарию. Дождавшись, когда наш руководитель выйдет из палатки, я сел на его место и стал терпеливо выслушивать предложение Федора Борисовича. Я выжидал удобного момента. Нельзя же было, в самом деле, сразу же заявить ему, что я уже знаю слово в слово все то, что он собирается мне тут сказать. «Знаю-знаю, звучит необычно», — закончил он, наконец, свою речь, «но поверьте, оно того стоит. Так что не спешите с ответом. Сначала все хорошенько обдумайте. Мы вас не торопим». Он внимательно глянул на меня, ожидая ответа. Предполагалось, что это предложение станет для меня неожиданным. Разумеется, я всеми силами изобразил удивление, а затем, для большей достоверности, выдержал паузу, словно размышляя, что ответить. «Может, у вас есть какие-то вопросы?» — нарушил неловкое молчание гость. «Вы спрашивайте, не стесняйтесь». «Так ну все, на этом домашняя заготовка закончилась. Теперь играем по новым правилам, уже с нуля. Пока только один вопрос, почему именно я? Таких, как я, много. Ошибаетесь, таких, как вы, считанные единицы. Ваши способности уникальны. Поверьте, мы потратили много времени и ресурсов, чтобы вас найти, и, смею вас уверить, что наше сотрудничество будет весьма взаимовыгодным, как для нас, так и для вас. Тогда второй вопрос, с чего вы взяли, что у меня вообще есть какие-то там способности? Откуда у вас взялась такая информация обо мне? Из какого источника? Вдруг это ошибка? Ошибки нет никакой. Мы все проверили много раз, и готовы вам предложить отличные условия. Если позволите... Он потянулся за клочком бумаги и карандашом. Я уже знал, что он хочет мне написать. Зарплата и все условия, действительно, впечатляли. Но вы так и не ответили на мой второй вопрос, напомнил я. Видите ли, немного замялся Федор Борисович, на данном этапе наша деятельность засекречена. И пока мы не подписали с вами контракт, и вы не дали подписку о неразглашении, я не имею права раскрывать некоторые детали и источники информации. Но уверен, что наше предложение, он снова потянулся за канцелярскими принадлежностями на столе у Ник-Ника. Я остановил его движением руки. Однако он по-своему истолковал этот мой жест. Похоже, опасался моего отказа. Тем лучше. Значит, будет сговорчивее. Не спешите с ответом, назидательно проговорил он. Сначала обдумайте все хорошенько. И повторюсь, мы не торопим вас с ответом. Понятно, Федор Борисович. Не стану утомлять вас долгими ожиданиями. Я уже все обдумал и готов дать ответ. Я согласен. Вот как, наш гость откинулся на спинку стульчика, который жалобно заскрипел под его тяжестью. На его лице заиграла удовлетворенная улыбка. Признаться, не ожидал, что вы, вот прямо так быстро, согласитесь. Думал, возьмете какое-то время на размышление. Многие обычно так и делают. У меня было время подумать, усмехнулся я. Откуда же? Насторожился вдруг мой визави, лицо его сразу стало серьезным. Быть может, кто-то уже выходил на вас с похожими предложениями. Вот, черт, поспешил, вырвалось на радостях. Вот уж, язык мой, враг мой. Чтобы уладить ситуацию, я простодушно улыбнулся. Нет, ну, что вы, поспешил я исправиться. Просто я давно уже хотел подыскать себе что-то новенькое, более творческое. Надоело уже каждое лето быть нянькой для студентов. Хочется по-настоящему значимого дела. Так что вы со своим предложением очень вовремя. Вот и замечательно, Кирилл Константинович. Верное решение, снова подобрел господин Железков. Уверяю вас, вы не пожалеете. У вас будет много значимых, я бы сказал, уникальных дел. В этом можете не сомневаться. Но... только у меня будет одно условие. Условие? Довольная улыбка на лице гостя снова погасла. Какое еще условие? Его глазки-сканеры пристально уставились на меня. Вместе со мной вы возьмете на работу еще одного человека. Еще одного человека? Вскинул бровь Федор Борисович. Да, Викторию Осинину. Это аспирантка на нашей кафедре. Тоже будущий археолог. Очень перспективная девушка. Скорее всего закончит аспирантуру с отличием. Знаете ли... Кирилл Константинович, озадаченно протянул посетитель, это весьма неожиданное условие. Поймите меня правильно, я нисколько не хочу подвергнуть сомнению достоинства этой девушки. Возможно, она и вправду талантлива, но мы заинтересованы лишь в ваших услугах, и никто другой нам не нужен. Ну, так и что же, раз вы формируете с нуля новую лабораторию, то вам, наверняка, понадобятся и различные другие кадры. Ее можно взять младшим научным сотрудником. На худой конец, какой-нибудь ассистенткой или лаборанткой. Это уже не важно. Уверен, что-нибудь найдется. Дело в том, что вспомогательные технические кадры у нас давно уже укомплектованы. Сейчас мы заинтересованы исключительно лишь в привлечении особенных сотрудников. Он сделал ударение на слове «особенных», таких, как вы. Очень жаль, я изобразил на своей физиономии разочарование, но это... мое непременное условие. Или берете нас обоих, или я отказываюсь. Насколько я успел понять, вам необходимо мое участие в вашем проекте, не так ли? Да, не стану скрывать, помрачнел Железков. Мы сильно в вас заинтересованы, и мое начальство непременно найдет способ удовлетворить мое условие, добродушно прервал я его, с максимально позитивной улыбкой, на которую только был способен. Поймите, это главное. Обо всем другом мы с вами легко договоримся, но у меня нет полномочий по приглашению этой, как вы сказали, Виктории Осинина. Да-да, госпожи Осининой нет в нашем списке, мы этого вовсе не планировали. Насколько нам известно, она вам не жена и не родственница, и я не понимаю. Она, моя невеста, соврал я. А тогда понятно, протянул Железков с легкой досадой в голосе, этого мы, к сожалению, не знали, но, в любом случае... я не уполномочен решать такие вопросы, тем более прямо здесь, на месте. Мне нужно проконсультироваться с руководством. Пожалуйста, великодушно разрешил я с улыбкой, конечно же проконсультируйтесь. Но передайте вашему начальству, что без Виктории делового разговора у нас с вами не получится. Я буду работать только вместе с ней, или не буду совсем, это мое условие. Понятно, мне понадобится некоторое время, но мы обязательно с вами свяжемся. Конечно, а сейчас, извините, меня ждет работа. Всего доброго, никуда вы не денетесь, голубчики, подумал я про себя, выходя из палатки шефа и ощущая на своей спине пристальный взгляд его цепких глаз. В этом я был уверен, так шептала мне моя интуиция. Кириллу, кто это был? Тут же ожидаемо догнала меня Вика, взяв под руку. Представляешь, какой-то человек аж из Москвы прибыл, ответил я, зовут в столицу, предлагают работу. Ничего себе, вот это неожиданность. Еще какая, и что за работа? Они там какую-то новую лабораторию создают, приглашают старшим сотрудникам. Поздравляю, по голосу было слышно, что Вика больше озадачена, чем рада. Москва это, наверное, круто. Зарплаты, перспективы, ты уже принял решение? В ее голосе отчетливо прозвучала настороженность. Да, и поставил одно условие. Какое же? Чтобы они взяли на работу вместе со мной и тебя, меня. Глаза у моей девушки округлились от изумления. Шутишь? Нисколько. Это мое условие. Без тебя не поеду. Кирюша, я тронута, конечно. Не ожидала, честное слово. Спасибо тебе за заботу. Но ты что, с ума сошел, что ли? Такой шанс выпал, а ты в позу встаешь, условия диктуешь. Да они после этого и разговаривать больше с тобой не захотят. Знаешь, сколько желающих на твое место найдется? А я так не думаю. Они были очень заинтересованы. Вот именно, были. Поживем увидим, бодро ответил я. В конце концов, меня и так все здесь устраивает. Я вовсе не стремлюсь что-либо менять. Мы ведь хотели быть вместе. Ну, раз ты так решил, значит это правильно, вздохнула Вика. Как мне показалось, даже с некоторым облегчением, пусть так и будет. Я внимательно взглянул на нее и взял за руку. Она мило улыбнулась мне в ответ. Подумать только, эта девушка, что идет сейчас рядом со мной, совершенно ничего не знает о тех приключениях, что выпадут нам совсем скоро. Ну, или может быть, не выпадут, ведь пока еще ничего не случилось, и наше ближайшее будущее пока не предопределено. Есть только некий возможный сценарий, который мы однажды уже разыграли. Получилось не очень, и вот теперь есть возможность отснять второй дубль. Ну, как в кино. Во всяком случае, я все сделаю для того, чтобы у нас со второй попытки все сложилось уже гораздо лучше. Иначе зачем бы я так рисковал и возвращался во вчерашний день? Итак, я свой ход сделал. Теперь мяч на стороне моих потенциальных работодателей. Оставалось лишь ждать их ответного хода. В том, что он последует, и довольно скоро, я почти не сомневался. Мне подсказывала это моя интуиция, а мы с ней всегда были на короткой связи. Вообще, интуиция – это странная штука, и хотя ей трудно подобрать однозначное объяснение, я все же открыл для себя ее суть. На самом деле все просто. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что это должно быть только так и никак не иначе. Что, например, поступить нужно именно таким образом, а не каким-то другим. Но почему ты вдруг так решил? С чего бы? Этому нет рационального объяснения и не стоит мучиться в поисках ответа. Ответа нет. Ты вдруг, ни с того ни с сего, просто знаешь, чувствуешь, что ли, и все точка. Просто осенило. Разумеется, тут же вмешивается твой умный разум, который начинает задавать вопросы и все подвергать сомнениям, исходя из накопленного опыта. Он начинает требовать разумных доказательств. Но их ведь нет и быть не может. Это же мгновенное и необъяснимое озарение, где-то на уровне подсознания. А дальше выбор за тобой. Послушать громогласные доводы разума или тихий шепот интуиции. И вот тут, зачастую, начинаются метания и муки выбора. К сожалению, чаще всего они остаются в пользу неопровержимой логики разума. Я же в подобных ситуациях поступаю наоборот. Вот и в этот вечер я неожиданно почувствовал, что мне почему-то нужно сменить свое привычное место жительства. Ну, то есть, палатку. Скажите, вздор. С чего бы это? Может и вздор, но интуиция. Я не мог просто так взять и перенести свою палатку подальше от вверенной мне группы студентов, за которых был в ответе. Ник этого бы не разрешил, но нашелся выход. Короче, я уговорил одного из коллег на время махнуться палатками. Уж и не припомню точно, что я ему там наплел такого. Он сначала, разумеется, отказывался, но я намекнул, что этим вечером у меня намечается романтическое свидание и мы собираемся с моей гостьей кое-чем заняться, а совсем рядом палатки студентов не камильфо, его же палатка подальше. В конце концов, он, как настоящий друг, вошел в мое положение и согласился поменяться только на одну ночь. Этого мне было достаточно. Завтра, субботой, нас с Викой уже здесь не будет. Дальше все шло по знакомому сюжету: день рождения коллеги, вечерние посиделки и наш с Викой ранний уход. Разумеется, я не забыл, что впереди меня ожидает приятный ночной бонус. Но, прежде чем уединиться вдвоем со своей любимой, мне нужно было по-быстрому решить один маленький вопрос, чтобы избежать ненужного конфуза. Я без труда разыскал свою студентку Перлову и заранее исполнил свое обещание просмотреть ее будущую статью для университетской газеты. Подстраховался, так сказать. А ведь Вика вчера была права в отношении этой Перловой. Мы сидели рядышком за ее ноутбуком, и я всем своим мужским естеством чувствовал, как эта второкурсница буквально пожирала меня глазами, пока я читал ее дурацкую статью. Господи, бывают же такие знойные девушки. К концу своего чтения я чувствовал себя практически заочно изнасилованным. Поэтому, торопливо сделав несколько дежурных замечаний, я целиком и полностью одобрил ее статью, только для того, чтобы отвлечь похвалой ее чересчур возбужденное внимание от своей персоны. Но фокус не удался. Девчонка оказалась крепким орешком и не собиралась отступать.